Варвар, одаренный такой отвагой, что был способен поверить этому предсказанию и оправдать его на деле, поступил на службу Западной империи и скоро занял почетную должность между телохранителями. Его манеры мало-помалу сделались приличными, его воинские способности развились. А союзники Италии не выбрали бы его своим начальником, если бы военные подвиги Одоакра не внушали высокого мнения о его мужестве и дарованиях. Они провозгласили его королем, но в течение всего своего царствования он воздерживался от употребления порфиры и диадемы из опасения возбудить зависть в тех князьях, чьи подданные образовали путем случайного соединения сильную армию, которая при хорошем управлении могла с течением времени превратиться в великую нацию. Варвары уже давно свыклись с королевским достоинством, и смирное население Италии было готово безропотно подчиниться власти, которую Одоакр соблаговолил взять на себя в качестве наместника западного императора. Одоакр решил упразднить бесполезное и дорого стоившее императорское звание, а сила старых предрассудков еще была так велика, что нужна была некоторая смелость и прозорливость, чтобы взяться за столь легкое предприятие. Несчастного Августула сделали орудием его собственного падения. Он заявил Сенату о своем отречении от престола. А это собрание в своем последнем акте повиновения римскому монарху все еще делало вид, как будто руководствуется принципами свободы и придерживается форм Конституции. В силу единогласного решения оно обратилось с посланием к зятю и преемнику льва Зенону, только что снова вступившему на византийский престол после непродолжительного восстания. Сенаторы формально заявили, что они не находят нужным и не желают сохранять в Италии преемственный ряд императоров, так как, по их мнению, величие одного монарха достаточно для того, чтобы озарять своим блеском и охранять в одно и то же время и Восток, и Запад. От своего собственного имени и от имени населения они соглашались на то, чтобы столица Всемирной империи была перенесена из Рима в Константинополь, и из низости отказывались от права выбирать своего повелителя, от этого единственного остатка той власти, которая когда-то предписывала законы всему миру. Республика, они не краснели, все еще произнося это слово, может с уверенностью положиться на гражданские и военные доблести Одоакра. И они униженно просят императора возвести его в звание патриция и поручить ему управление италийским диоцезом. Депутаты от Сената были приняты в Константинополе с изъявлениями неудовольствия и негодования. А когда они были допущены на аудиенцию к Зенону, он грубо упрекнул их за то, как они обошлись с императорами Анфимием и Непотом, которых Восточная империя дала Италии по ее же просьбе. «Первого из них, — продолжал Зенон, — вы умертвили, а второго вы изгнали, но этот последний еще жив, а пока он жив, он ваш законный государь». Но осторожный Зенон скоро перестал вступаться за своего низложенного соправителя. Его тщеславие было польщено титулом единственного императора и статуями, которые были воздвигнуты в честь его в нескольких римских кварталах. Он вступил в дружеские, хотя и двусмысленные сношения с патрицием Одоакром и с удовольствием принял внешние отличия императорского звания и священные украшения трона и дворца, которые варвар был очень рад удалить от глаз народа. В течение 20 лет протекших со смерти Валентиниана, 9 императоров, один вслед за другим, исчезли со сцены. А юный сын Ореста, отличавшийся только своей красотой, имел бы менее всех других право на память потомства, если бы его царствование, ознаменовавшееся окончательным уничтожением римского владычества на Западе, не заканчивало достопамятной эры в истории человеческого рода. Патриций Орест был женат на дочери графа Ромула, который был родом из Спитовио в Норрике. Имя Августа часто давалось в Аквилее, как очень обыкновенное прозвище, несмотря на то, что это очень не нравилось императорам. Таким образом, имена великих основателей города и монархии случайно соединились в лице последнего из их преемников. Сын Ореста усвоил и опозорил имена Ромула и Августа. Но первое из этих имен было извращено греками в Момила, а второе изменено латинами в презрительно-уменьшительное Августул. Одоакр из великодушного сострадания пощадил жизнь этого безобидного юноши, выпроводил его вместе со всем его семейством из императорского дворца, приказал выдавать ему ежегодное содержание в 6000 золотых монет и назначил местом его ссылки или уединенной жизни виллу Лукулла в Кампании. Лишь только римляне перевели дух после тяжелых усилий, вызванных войнами с Карфагеном, они увлеклись красотами и наслаждениями Кампании, а загородный дом старшего Сципиона в Литерне долгое время представлял образчик их деревенской простоты. Прелестные берега Неапольского залива покрылись виллами, и Сулла хвалил мастерский выбор своего соперника, Гая Мария Старшего, вождя популяров в начале первого века до нашей эры, победителя Югурты 105 год, Тевтонов 102 год, Кимвров 101 год, консула 107-104-100 годы до нашей эры. Политическое соперничество между Гаем Марием и Луцием Корнелием Суллой усилилось в конце 90-80-х годов до нашей эры в связи с войной Рима с понтийским царем Митридатом VI, ведение которой Сенат поручил Сулле, и обострением социальной и политической борьбы в Риме, поселившегося на возвышенном Мессенском мысу, откуда открывался вид на сушу и на море, окаймлявшийся горизонтом. Лукул купил по прошествии нескольких лет виллу Мария, цена которой возросла с 2500 фунтов стерлингов более чем до 80 тысяч. Новый владелец украсил ее произведениями греческого искусства и вывезенными из Азии сокровищами. Тогда дома и сады Лукула заняли выдающееся место в списке императорских дворцов. Когда вандалы стали наводить страх на прибрежных жителей, расположенная на Мессенском мысу Лукуллова вилла мало-помалу приняла и внешний вид, и название укрепленного замка, и, наконец, послужила убежищем для последнего западного императора. Лет через 20 после этого великого переворота она была превращена в церковь и монастырь, и там были сложены смертные останки святого Северина. Среди полуразрушившихся трофеев, напоминавших победы над кимврами и армянами, они покоились там до начала X столетия, когда укрепления были срыты неапольским населением из опасения, чтобы они послужили убежищем для сарацинов.